в глазах и в красном напряженном лице уничтожать порцию за порцией. И какие чудовищные порции жирных щей и черного солдатского хлеба. Правда, и пленные обмолвливались иногда ценными сведениями, но лишь в редких исключительных случаях. Зато художниками, профессорами самой тщательной тонко проведенной разведки являлись иногда те лазутчики, для которых военный шпионаж являлся выгодным, прекрасно оплачиваемым, хотя и опасным ремеслом. В большинстве случаев эти господа работали на два фронта, и сплошь да рядом с одинаковой добросовестностью. Если он будет только вашим лазутчиком, ему труднее проникнуть в расположение австрийцев. Но, допустим, даже посчастливилось проникнуть, этого мало. Надо и вернуться беспрепятственно, миновать все заставы, передовые цепи и охранения, а это возможно, только имея соответствующий пропуск. Такая же самая картина и по отношению русских позиций. Ни за что не пропустят к себе и не выпустят человека, не имеющего соответствующей бумаги от штаба. Попадались натасканные агенты, смекавшие и довольно толково, как в военном деле вообще, так и в фортификационном в частности. Сделанные ими наброски, чертежи, пронесенные зашитыми в голенище, в шапку или в одежду, мало ли ухищрений, давали весьма точное понятие об укреплениях противника, с подробным указанием батарей, пулеметов и всего, что необходимо знать о враге. Спустя 2-3 дня по приезде Шацкого в дивизию к Загорскому явились на квартиру два человека. Один в свитке, с подстриженным затылком, обычай местных галицийских мужиков, другой в суконном пиджаке с массивной серебряной цепочкой на жилете. Первый был крив на один глаз. У второго, блондина с жиденькими усиками, глаза неустанно бегали. Эта парочка не внушала особенного доверия. Но каким же агентам-лазутчикам, работающим не из патриотизма, а из корысти, можно всецело довериться? Говорил блондин в пиджаке. Мужик в свитке молчал, одобрительно кивая головой. Смысл был таков. Они знают, что пан ротмистр, дался им этот пан ротмистр, держит в своих руках нити разведки по всему фронту дивизии. Вот они и пришли к нему. За Днестром... Пан ротмистр это без сомнения знает. В Залещиках находится штаб 19-го австрийского корпуса. И хотя это штаб корпуса, а не армии, но, видимо, придается ему большое значение. Нет-нет, и заглядывают важные генералы, а теперь ждут со дня на день какого-то эрцгерцога. Штаб корпуса приютился в доме ксенза. В хорошую погоду завтракают и обедают в саду под хор трубачей 6-го уланского полка. Подвыпившие генералы, не стесняясь, говорят обо всем откровенно и громко. Наблюдатель, хорошо знающий немецкий язык и не менее хорошо знакомый с военным делом, может собрать интересный и ценный материал. А наблюдателей сколько угодно. Мужики, ребятишки, девчата, привлеченные музыкою, толпятся у ксензовского сада. И никто их не гонит. Длинный же стол штабных трапез в нескольких шагах от забора. Вообще, если опытный человек потолкается день-другой в Залещиках, он вернется оттуда с большим запасом новостей и сведений об австрияках. Да и не только об австрияках. И про германцев узнает многое. Загорский внимательно слушал. Перспектива, что и говорить, соблазнительная. Однако кто же порукую за этих двух милостивых государей? Вы оба из Залещиков? Так мы и залещинские. А как же вас пропустили австрияки? А мы их спрашивали. О, пан ротмистер, мы знаем каждую стежку, тропинку. Нас никто не видел, а потом сели в челн и проехали на вашу сторону. А как прошли сквозь русскую цепь? А мы сказали, что идем до вашего штаба, Нам дали двух вояк, они и сейчас в сенцах, вояки. Действительно, через дверь донеслось солдатское покашливание. Земляки переминались с ноги на ногу, постукивая прикладами винтовок, а деревянный пол синей. Ну что ж, вы не любите...